«Бессмысленно просто стоять вокруг и бесцельно смотреть», — заметил Барнхаус. «Это называется произвести первичную оценку места смерти», — парировала Делорм. «Может быть, вам хочется ринуться вперед и затоптать важные улики, но мы хотим сначала сделать снимки». «Прекратите!» — Барнхаус плохо переносил возражения, тем более если они исходили от женщин, у него явно поднялось давление, он закипал на глазах. «Прекратите!» — повторил он. «Коронер, я и распоряжаюсь здесь я!» «Только до тех пор, пока не установлено, что совершено преступление». «Именно это я и намереваюсь установить, если вы позволите мне приступить к моей работе». «Жертва найдена голой в зимнем лесу». «По-моему, ясно, что здесь преступление». Желаги бросил на нее взгляд, означавший «полегче, полегче». Делорм начала мысленно считать до 10. «Не знал, что вы квалифицированный патологоанатом», — ядовито произнес Барнхаус. «Возможно, в таком случае вам вообще не требуется коронер». «Доктор, вы нужны нам для того, чтобы осмотреть ее», — кротко ответила Делорм. «Просто позвольте нам сначала сделать несколько снимков, прежде чем мы затопчем улики». «Мы поставим видеокамеру вон там, сзади», — сказал Арсену. «Пусть снимает широкоугольную картинку». Колин вот уже продвигался с фотоаппаратом и сантиметром в руках по следам, ведущим к поляне. Похоже, цепочка следов была всего одна. «Вы не поднимете ногу, сэр», — обратился он к Паско. Паско выполнил эту просьбу, неловко опираясь о дерево. Колин вот сфотографировал подошву его туристских ботинок. Арсену сделал серию снимков трупа, после чего Делорм, Желаги и Коронер подошли поближе. Доктор Барнхаус склонился над телом и забормотал в диктофон, который сжимал в кулаке. «Женщина, достаточно упитанная, 30 лет с небольшим. Обесцвечивание тканей в области горла заставляет предположить, что причиной смерти стало удушье». «А вот ее одежда», — показала Делорм. Куча вещей лежала рядом с трупом, образуя страшный замерзший натюрморт. Слой льда мешал подробному осмотру, но было видно, что многие пуговицы оторваны, а горловина свитера растянута. «Похоже, ее здесь и убили», — заметил Желаги. «Возможно», — отозвался Барнхаус, — «но взгляните на эти следы». Затянутым в латексную перчатку пальцем он указал на багровые потеки на голени и руке. Кровь стекала под действием силы тяжести вниз с задней части плеч и ног. Умерла она не в этой позе. Не исключено, что убили ее здесь, но потом, после смерти, ее тело передвигали. Не исключено также, что ее убили где-то еще и затем принесли сюда. Но одежда, — начала Делорм. «Да, конечно, безусловно, тут есть какое-то объяснение, но я сомневаюсь, что оно имеет отношение к медицине». «Вы можете назвать хотя бы примерное время смерти?» «Тело покрыто льдом, а значит, оно лежало здесь во время дождя, до того, как эта вода замерзла. С другой стороны, признаков разложения практически нет, следовательно, во время оттепели она пролежала здесь недолго. Скорее всего, ее бросили здесь в понедельник вечером, возможно, во вторник утром. Но, как вы понимаете, из-за эффекта заморозки точное время установить сейчас трудно, нужны дополнительные исследования. А теперь помогите мне, я хочу повернуть тело». Делорм просунула руку в перчатки под согнутую ногу женщины и приподняла ее, корка льда хрустнула и начала отваливаться. «Ссадины и кровоподтеки в вагинальной области свидетельствуют о возможном изнасиловании. Кроме того, на шее имеются заметные синяки. Вероятно, произошло удушение. Придется провести вскрытие, чтобы проверить, не было ли кровотечения в легких. Ну-с, теперь посмотрим вам в лицо». Барнхаус отвел замерзшие волосы в сторону, лед треснул. «Боже!» — проговорил он. «Я знаю эту женщину». «Думаю, мы можем перестать развешивать объявления», — заметил Желаги. Делорм молча смотрела на застывшие черты, на молочную пленку, затянувшую полузакрытые глаза. Она думала обо всех больных, которым доктор Кейт смогла успеть помочь за всю свою жизнь. Возможно, их были бы тысячи. Кто мог сотворить с ней это? Делорм автоматически начала прикидывать первоочередные дела. В числе прочего, нужно сообщить о случившемся пациентам доктора Кейтс. Она взглянула на Барнхауса. «Мы знаем, что доктор Кейтс была дома в понедельник в 11:30 ночи. С ней говорила по телефону подруга. Но, судя по автоответчику доктора Кейтс, во вторник рано утром она уже не брала трубку. Это вполне соответствует тому, что я здесь вижу. Несомненно, патологоанатом даст вам более подробную информацию. Как вы думаете, когда Центр судмедэкспертизы сможет нам что-то сообщить? Можете считать, что вам повезло. Вы работали с доктором Лорти? Нет. Это один из лучших патологоанатомов Центра. Он сейчас как раз в городе, знакомится с особенностями работы в нашем районе. Думаю, мне без особого труда удастся убедить его заняться этим делом непосредственно на месте. Это сэкономит деньги налогоплательщиков и так далее. И сэкономит нам массу времени, — добавила Делорм. Видит Бог, это самое меньшее, что мы можем для нее сделать, — проговорил Барнхаус, кивая в сторону мертвой. Наступило молчание. В лесу раздавалось только постукивание обледенелых ветвей, сверкающих на солнце.